КХМ, вмешался Шупа. У нас есть определенные правила. Ах да, кстати, этот симпатяшка, хмыкнула Радомира, наш министр промышленности. Не по артефактам, а по заводам и мануфактурам. Не знаю, как это на вашем языке. Поставки, производство вспомогательных вещей для артефактов, все это через него будет идти. Что касаемо правил, они простые. Ближайшую неделю вы на карантине. Не то чтобы нам хочется вас удерживать, просто вы тут совсем ничего не знаете. Мы проведем по городу, устроим экскурсию, все покажем. Перемещаться в пределах города можете свободно. Да и по горам, если так хочется, можете прогуляться или к морю сходить. У нас есть таверны и, если кто захочет выпить, пожалуйста. Если думаете, в чем подвох и почему я такая добрая, то подвоха нет. Потому что я, да и все остальные, добрые только до тех пор, пока вы к нам с уважением. 2 года и вы свободны. Если кто решит сбежать, смерть. Если кто решит ограбить кого-то в городе, убьет кого-то или, не дай боги, изнасилует, глянула Радомира на мужскую часть мастеров, я вам сама лично показательную казнь устрою, мило улыбнулась она. В общем, нормально делайте, нормально будет. Вопросы есть, госпожа, вопросов много, ответил тот же старик. Но сейчас мы все в шоке от резкой смены нашего положения. Если вы не против, мы хотели бы воспользоваться возможностью отдохнуть и прийти в себя. Конечно, ответила Радомира. Я выделю вам людей, которые разместят вас. Если кому-то что-то нужно, сообщите. Просьбы никто сразу не рискнул озвучить, и переговоры на этом закончились. Радомира отдала распоряжение, сказала, где разместить гостей и о чем позаботиться. Вскоре оставшись с Шупой наедине. Так что, спросила она, долго еще тупить будешь? Давай, тащи девку в постель, чего мнешься? Да отстань ты, отмахнулся Шупа. Может, я уже перегорел. Тут да, не поспоришь, вздохнула рыжая. Но что-то я не верю, подмигнула она мужчине. Ответственно заявляю, что нападать куда приятнее, чем защищаться. Ничто не угрожает семье. Не надо биться на своей территории. Можно совсем себя не сдерживать. Связка в виде меня, Тамары и Тима оказалась сверхубойной. Тамара блокировала способности, зачастую урезая возможности врага в 2-3 раза. Что неудивительно, ведь мы имели дело с гильдиями, кланами, сектами и прочими образованиями, которые вели деятельность не только у себя в мирах, но и на просторах миров, поэтому с камнями сталкивались регулярно, активно их используя. Я выносил тех, у кого были сильные магические способности. Тим просто всех выносил. Я-то думал, что у меня удары сильные, но нет. На фоне нашего проклятого истинного мага, смотрелся я блекло. Мы не встретили никого, кто смог бы выдержать удар его посохом дольше, чем десяток секунд. Собственно, рекорд как раз 10 секунд. Никто дольше того. Минус способности Тима в том, что луч уничтожал все на десятки метров вперед. Это далеко не точечный инструмент, скорее, оружие массового поражения. А ведь мы не только убивать пришли, но и грабить. Поэтому Тима использовали в тех случаях, когда надо было разрушить оборону или убить кого-то особо опасного, причем сделать это быстро, что случалось не так уж и часто. В большинстве случаев я выходил один и работал точечно. Смысл был не в геройстве. Делать мне нечего. Я хотел набраться опыта, используя боевое предвидение. Задействовав глаза, я отлично запоминал все, что происходит, потом смогу проанализировать и отточить свое мастерство. Признаю, устраивать тренировки во время зачисток не самая лучшая идея, но слишком много всего происходит, мне требовалась каждая капля силы, которую смогу выжать. Как-то так следующие недели и прошли. По факту, если смотреть на ситуацию через призму не личных впечатлений, а всего многообразия миров, то наши враги располагались относительно кучно, зачастую на одних и тех же землях. Если быть точным, то мы всего 3 мира посетили. Я уже достаточно повидал, чтобы оценить, что это за места такие. Торговые кластеры с развитыми магическими цивилизациями, совсем оттуда вытекающим, многочисленные кланы, гильдии, аристократия, наемники и ныряльщики. Все, что хочешь, на любой вкус. Неудивительно, что здесь имелась концентрация наемников, которые были не прочь попробовать нас на зуб. Один из миров, кстати, оказался знакомым. Тот самый, где мы с гильдиями схлестнулись. Противники нам совершенно разные попадались. Даже не знаю, как их оценить. Самый маленький обитал в одном здании. Гильдия, которая торговала информацией о нас, не особо сильная. Мы там всех в плен взяли, зато крыша у нее была посильнее. И, пока мы шумели, к нам подтянулось несколько сотен бойцов. Мы зачистили их, а потом наведались на их базу и вынесли все там. И, пока шумели, подтянулись власти города, которые покровительствовали этой крыше. Как выяснилось, аристократы покрывали одну из группировок, которая за торговцев информацией отвечала. Мы, ребята простые, видим агрессивно настроенных личностей, кладем всех. Так что в этот раз мы заявили о себе куда громче. Всего мы собирались посетить 7 мест. Но, как и сказал, стоило нам где-то появиться, как подтягивался кто-то еще. Иногда мы просто уничтожали отряд и отбывали. Иногда выясняли, кто это такие наглые, и наведывались к ним домой. Бывало, и на ловушки напарывались. Где-то работали точечно, чтобы взять добычу, а где-то устраивали показательные казни. Я и Тим были способны в один удар разнести не самый маленький квартал. Пленников мы тоже уйму набрали. Нам нужна информация, чтобы выяснить все недостающие детали. И знаете, кое-что выяснить удалось. Удивительно то, насколько изобретательно люди могут пытаться скрыть что-то и насколько правда любит просачиваться, несмотря на все усилия. Все ведь началось с одного главы гильдии, которого я пощадил и передал через него предупреждение. Я как-то о нем позабыл, а зря. Мне хватило небольшого упоминания. Ничего конкретного, так, просто один из пленных рассказал о своей уверенности, что господин Калистий причастен и что наемников с пиратами кто-то координировал. Неприятный укол. В том смысле, что за все это время я как-то не подумал, что за кулисами скрывается кукловод. В смысле, еще один, помимо Адама, всяких Клаусов и глав отдельных гильдий. Когда знаешь, куда копать, дело значительно упрощается. А когда ты запомнил запах конкретного человека и тебе помогает дух, который может найти кого угодно, то и вовсе интересный расклад получается. Не скажу, что отыскать его было просто, но сам факт того, что он прятался, лучше всего подтвердил вину. Остальное – дело техники. Это были кровавые месяцы, но мы методично делали свою работу, безжалостно уничтожая всех врагов и иногда забирая себе целые сокровищницы. Позже это послужит основой для могущества моей семьи. Глава 7. Опала, или как Спар прибыл смотреть кое-что новое. В какой-то момент вся эта кутерьма закончилась. Калистий мне нервы потрепал, пока бегал, но в итоге и его выследил, и других координаторов. Массовики-затейники, блин, столько крови попили. В один из дней, как вернулись, мы не получили ни одной новой наводки. Обычно либо пленные раскалывались, что-то новое рассказывая, либо кто-то к нам заглядывал. Теперь их начали ловить еще у колодца, а надо было всего лишь дать палю по морде. Кусок мы в итоге большой отхватили, переварить бы его и остыть. Когда постоянно льешь кровь, невольно ожесточаешься. Я это видел по лицам всей команды, поэтому, не получив новых наводок, дал неделю увольнительной, распорядившись выписать всем поощрительную премию на погулять. Часть добычи бойцы позже получат. Ее надо сначала подсчитать, проверить, разобрать. Короче, не все сразу. Мы реально столько всего нагребли, что разбираться и разбираться. Но не сомневаюсь, если свою долю моя рейдовая команда продаст, то по меркам королевства каждый из них станет обеспеченным человеком. Они и так далеко не бедняки, но, ладно. Чего чужие деньги считать? В моем герцогстве намечается формирование элиты, и надо бы обсудить с Краской и Шупой, куда этот процесс направить. Тем, что там в королевстве происходит параллельно, я не то чтобы интересовался. Такин слово сдержал и отправил меня в опалу. Хотя какая это опала? Меня не дергали, поэтому это скорее на отпуск походило. Кровавый отпуск. Слухи разные доходили. Один из интересных, Такин запланировал строительство большой наземной дороги, которая свяжет города. Тут надо пояснить, что с дорогами у нас ситуация очень неоднозначная. В прошлом люди строили хорошие дороги, которые где только не прокладывали. Но время беспощадно, поэтому от того наследия молочего пригодного осталось. Цивилизация рухнула вовсе не моментально, технологии тоже не сразу растеряли, какое-то время дороги еще поддерживали. В какой-то момент наследие все же было утрачено. Дальше дороги тоже латали, но каждый делал это в силу своего желания, финансовых возможностей и компетенций. Поэтому сейчас единый стандарт отсутствовал, что, понятное дело, сказывалось на торговле. К примеру, от столицы до столицы Востока, где сейчас гон наместником трудился, не существовало прямого пути с нормальной дорогой. Поэтому решение исправить эту проблему не было удивительно, как и то, что исправлять ее будут за счет пленных пиратов. Ума не приложу, как Такин это собирается провернуть, как контролировать пленных, а главное, как сподвигнуть их прокладывать качественную дорогу, но это не мои проблемы. Тут был интересен сам факт, куда пленников направили. Неожиданно пришла новость, что Поля тоже в опалу отправили. Я удивился, честно, как-то не ожидал такого решения. Когда узнал подробности, долго ржал. Дело в том, что после одной из моих выходок, когда я с Вологодскими зацепился и это чуть к бойне в крепости Шиноби не привело, меня Такин в качестве наказания испытания отправил в город Лесной, в глушь, где хозяин города Лесничев нас в гробу видел и дела были запущены сверх меры. Тогда мне дали задание разрулить все проблемы и превратить это отсталое место во что-то нормальное, что я в целом и сделал. Захолустье не стало конфеткой, но оно теперь верно служит короне и, насколько знаю, приносит прибыль. Более того, там первое поселение Драу, которое поставляет всякое разное и дорогое. Ржал же я от того, что Паль повторил мою судьбу. Он отправился куда-то за Сибирь и получил под свое управление весь тот регион. Ну, как получил. Его отправили туда изучать, что там вообще происходит, и наводить порядок. Звучит масштабно, а по факту огромная территория далеко от столицы, тех самых дорог почти не осталось, население мало, экономика колонулевая. Зато, по слухам, засилье демонов и тварей. По факту, дикий фронтир. Так что в ближайшее время я Поля вряд ли встречу. Что сказать, меня это полностью устраивает. Думаю, не сильно ошибусь, если скажу, что политическая карьера Поля на текущем этапе рухнула на самое дно и шансы стать следующим королем у него сильно упали. Очень, ну просто очень интересный фактор. Настолько интересный, что я решил обсудить с Розой. В политической жизни королевства она куда лучше меня разбиралась, что ее не особо-то волновало в данный момент, и мой вопрос она встретила с осуждением. «София, а мы так назвали нашу дочь, когда я пришел, ела, присосавшись к груди. Момент не самый удачный был, соглашусь, но сейчас все моменты неудачные, потому что я постоянно мотаюсь и потому что угроза нападения сохраняется. Сложная ситуация», — сказала мне жена. «Скажи, ты сам хочешь стать королем?» «Нет», — уверенно заявил я. «Уверен?» — прищурилась она. «Какие у тебя тогда планы? Тебе честно, а ты допускаешь мысль, что можно и соврать. Как я могу соврать любимой жене?» — хмыкнул я. «Тогда что ты такое задумал, что нам не понравится? Разобраться со всеми делами в клане, вырастить детей и отправиться путешествовать. Одному, Роза, это странный вопрос. Когда это еще будет?» «Бедный мужик, которого захомутали сразу четыре ушлые девицы», — рассмеялась женщина. «Если серьезно, то поздравляю, Спар. Ты собственноручно опустил шансы Поля на трон, а значит, самый вероятный кандидат теперь – это ты. Тогда попрошу Грозу омолодить Такина, чтобы он еще лет 50 правил». «Как вариант», – кивнула она и переложила дочь, которая присосалась к другой груди. «А если прям совсем серьезно, то король без жены, особенно когда его герцоги уже несколько раз женились. Намекаешь, что Такин собирается жениться? Мы с ним об этом говорили. Моя мать отказалась. Большая политика, это не ее. Других кандидатур подходящих нет. Тут нужен кто-то уровня Грозы, а это, сам понимаешь. Но тогда, один из сценариев, наплодить детишек и посмотреть, кто из них окажется самым достойным. Если хочешь соскочить, то подыщи ему жену, а потом организуй школу для благородных отпрысков, чтобы получить влияние на его детей. Какая ты циничная все же, за это ты меня и ценишь, а любишь за то, что я милашка, показала Роза мне язык. Все, кыш с глаз моих, я тут нашу дочь кормлю, а ты своими глупостями меня отвлекаешь. Ну да, ну да, судьба государства, это такие глупости. Поцеловав жену и полюбовавшись дочерью, которая прочно заняла место главной милашки в нашем семействе, кто бы что ни думал, отправился дальше разбираться с делами. Моя опала продолжалась, с некоторыми минусами, которые могли обернуться чем-то неприятным. Так меня не пригласили на общее собрание герцогов. Насколько знаю, Поля там тоже не было, поэтому мы тут вдвоем пролетели. Куда неприятнее было то, что вопрос с добычей так и остался непроясненным. Сомневаюсь, что Такин решит меня жестко кинуть, но значительно урезать мою долю он мог, я это вполне допускал, как один из сценариев. Как на это реагировать, так сразу не определился. Очередная столь мною нелюбимая ситуация без простого решения. Если бы Такин избил моего сына, как бы я поступил? Очень хороший вопрос. Возможно, так же, как и он, отправил бы в опалу обоих. Зависит многое от того, кто виноват. В любом случае ясно, что поступить объективно было бы крайне сложно, и я точно бы задумался, а такой ли мне друг Такин? Ну, или не друг, а союзник, играющий в одной со мной команде. Единственное, позиции у нас разные, и Такин сам поощрял конфликт, который из соперничества перерос в это безобразие. Тем не менее ситуация сложная. Такин вполне может затаить обиду, и, если я начну дерзить дальше, все может вылиться во что угодно. Поэтому лучше всего заткнуться и отказаться от части добычи. Но тем самым я признаю, что виноват, а виноватым я себя не чувствовал. Мне было над чем поломать голову, но у судьбы имелись свои планы. Не успел я расслабиться и отдохнуть, как грянула новая беда. На месте битвы с пиратами, недалеко от Озерска, открылся новый колодец. Новость об открытии колодца меня озадачила, но не впечатлила. Сразу вспомнил, как Адам ради своих нужд открыл проход в мир Ситкаров. Наконец-то последовала ответочка от него, логично и ожидаемо, как и в подставе с наемниками, бездоказательно. Но смысл мне что-то доказывать? Адама надо валить, без всяких исключений, до того, как Клаус ему разрешит разобраться со мной. Ну, или до того, как еще что-то произойдет. Эта мысль порождала у меня волну раздражения, потому что в эти дни я своим развитием заняться не мог. Уже месяц прошел с момента открытия третьего круга, а я так до сих пор нормально свой арсенал не пересмотрел. Зато поднабрался боевого опыта, но это немного не то. Я бы предпочел его набираться уже после переработки арсенала. Пришедший приказ от Такина намекал, что моя опала подходит к концу, по вынужденным причинам. Вопрос в том, чего от меня хотят. Спешить я не стал. В донесении не было сообщений, что из нового колодца вылезла какая-то жуткая хрень, которую срочно нужно прикончить. Логично предположить, что от нас потребуется разведка, которая может и подождать. Я и так много мотаюсь, семью не вижу, а она у меня большая, женам и детям нужно внимание уделить. На следующий день, пока летели к месту событий, я смог сверху оценить, что открытие колодца не прошло без последствий для местности. Тим, который вылетел вместе со мной, тихо ругался, когда замечал очередные разрушения. Дело в том, что появление нового прохода сопровождалось землетрясениями, которые и до наших гор дотянулись. Где-то сошли лавины и камнепады, где-то завалило и снесло дорогу, которую строил Тим. Повезло еще, что обошлось без жертв. Спасибо тому, что мы пока маленькое герцогство и торговый поток у нас не налажен. Как бы сказал Шупа, та еще морока. Поделился своими чувствами Тим. Насколько вижу, тут не так много работы для тебя. А я не только об этом. А о чем еще? Заинтересовался я. Мы неправильно строим город. Неожиданно. Не обращай внимания. Это естественный процесс. Я набираюсь опыта и вижу все те огрехи, о которых раньше не подозревал. Если хочешь помочь, найди профессиональных строителей, которые разбираются в создании магических городов. Боюсь, прямо сейчас не до этого. Тим пожал плечами, выказывая, что прекрасно это понимает. Изменения на нашей территории были не единственными. Чем ближе к колодцу, тем больше всего там изменилось. На первый взгляд, не критично. Не было такого, что образовалось новое озеро, вырос вулкан или появился гигантский каньон. А вот плеши в лесах, поваленные деревья, опустившиеся или поднявшиеся холмы, развалившиеся избы в деревнях, это да, было. Вот блин, сказал я, когда заметил бегущего внизу демона. Народ, я вниз. Пришлось отвлекаться, разбираться с тварью. К нашему прибытию вокруг нового колодца образовался палаточный городок и даже возвели первые укрепления. Что-то много народу. 1000-2 здесь точно собралось. Судя по стягам, люди Такина в меньшинстве. Мы зависли сверху, и я первым спрыгнул вниз. Сначала Гатса разглядел, который тренировался с мечом, а там рядом увидел и шатер с его гербом. Значит, он сюда и северян притащил, причем раньше нас. Ну да никто не говорил, что меня прямо сразу позвали. Судя по уровню организации, далеко не первым, раз столько народу сбежать успело. Неужто господа аристократы почувствовали запах прибыли и сбежались сюда, толкаясь локтями? Спросил я насмешливо, приземлившись рядом с ним. «Кого я вижу?» — прекратил гад смахать мечом. «Сам опальный герцог, сокрушитель принцев и королевских устоев. Тебя выпустили погулять? Скорее, я прибежал на свист нашего короля, разбираться с очередной проблемой, криво усмехнулся я. Вы тут уже успели облажаться, или еще все впереди? Это как посмотреть, перестал улыбаться Гатс и ответил серьезно. Аристократы послали несколько команд для проверки. Никто не вернулся. Давно послали? Вчера. Получается, Такин меня дернул как раз после их пропажи. Тогда не вижу повода для паники, ответил я. Это не глубокая разведка была, а так, первая проба. Спуститься вниз, глянуть, что там, вернуться. Задание на несколько часов, сроки все затянуты, пояснил Гатс. Но я и без этого сомневаюсь, что они вернутся. Причины, скажем так, задумался Гатс, подбирая слова. От колодца дурно пахнет. Это он намекает, что Лагерта учуяла запах хаоса. Она права. Сам не чувствуешь, разве что совсем немного, ответил я, принюхиваясь. Попрощавшись с Гатсом, я пошел разбираться в ситуации и искать короля. Это было несложно, мне быстро дорогу указали. Обустроился Такин основательно. Я точно знаю, что раньше в этом районе ничего не было. Сейчас же возвели полноценное здание, недалеко от нового колодца. Всего на один этаж, но стены укрепленные, в метр толщиной. По сути, это заготовка под здание, состоящее из одного общего зала, где организовали штаб. На входе стояли знакомые парни шиноби, которые предупредили, что внутри собрание. Я не гордый, подождал немного. Народ вскоре вышел, а меня пригласили внутрь. «Ты не спешил», — сказал мне Такин вместо приветствия. В послании не было ничего про срочность. «А что, срочно требуется мое вмешательство, в этот раз не особо и не обязательно твое, но раз уж прибыл, тогда проще всего отправить тебя». «А как завернул? Это типа я не нужен, но раз под руку подвернулся, то и припахать можно», звучит как оскорбление, которое достигло цели. Кровь у меня вскипела. Чего еще ожидать от мужчины, который в последние пару месяцев только и занимался тем, что убивал да разрушал? Если бы не давал себе зарок быть сдержаннее, точно бы ответил резко. А так, взгляд у Такина пусть и тяжелый, но слишком острый. Как бы так ни вышло, что он проверяет реакцию. Пусть проверяет, сколько хочет. Я тоже посмотрю, как он дальше себя вести будет, и сделаю выводы. Раз не обязательно мое, но я с куда большей охотой вернусь домой, к семье. Тем более здесь собралось столько сильных воинов, которые будут рады показать доблесть. Но если мой король приказывает, мысль я не закончил, обозначая, что, как портовую девку, меня посылать не получится. Либо пусть приказывает, либо я в эти игры не буду играть, ответил он не сразу. Отвлекся на бумаги, собрал их, отложил в сторону. После этого глянул на меня. Ты в курсе теории, что вторые колодцы открываются на месте больших побоищ? В ордене рассказывали, что новые проходы могут открыться там, где погибло много носителей камней. Если быть точным, то плохие проходы открываются в таких местах. Плохие проходы, которые ведут в неприятные миры. Эдакое наказание богов за то, что они убивают борцов с хаосом. Если всех носителей камней считать именно ими, это объясняет, почему проход открылся именно здесь. Мы разгневали богов, без тени улыбки сказал Такин. Или одного конкретного мерзавца, который умеет это делать. Этого тоже не стоит исключать. Сказала это было таким тоном, что у меня сложилось впечатление, будто меня обвиняют. Пираты к нам заглянули из-за меня. Адам взбесился тоже из-за меня. Если Такин реально меня в этом обвиняет, то я совсем уже ничего не понимаю. Доля моего вклада в это есть, но с тем же успехом я могу обвинить Такина, который отправил меня в мир пиратов, и чьи интересы в свое время пересеклись с Адамом, из-за чего был разрушен город у Клайдов и погиб Верс. В любом случае, продолжил он, с той стороны может ожидать нечто крайне неприятное. Исчезновение отрядов это косвенно подтверждает. Надеюсь, там хотя бы не шиноби пропали. Нет, господа аристократы спешат застолбить территорию. Это понятно. В том числе, кивнул Такин, ты должен найти пропавшие команды или то, что от них осталось. Разведать ближайшую территорию и узнать, где проход или проходы в другие миры. Какие там риски и опасности. После чего отойти в сторону и дать наживаться на этом месте другим. А ты хочешь принять участие? Если там мир ценный, могу и себе забрать, улыбнулся я. Такин сам задал такой тон беседы. Мне этот мир и даром не сдался. Только если там и правда что-то сверхценное. Но у нас толком нет сил город свой защищать и закрывать насущные потребности. Осваивать еще и чужой мир, на это нет человеческого ресурса. «Сейчас, не подавишься», — усмехнулся Такин. «Зубы у меня крепкие. Если вцеплюсь, не отпущу. Людей я найду или воспитаю. Речь в первую очередь идет о ресурсах, которые быстро не портятся. Всякое сырье, ценные металлы, они могут и подождать нас несколько лет. Так что я ничего не теряю, если застолблю за собой место. Но, повторюсь, мне это особо не надо, лишь обозначаю, что при желании и упереться могу». Поэтому, дергая меня, еще и таким тоном разговаривая, Такин легко может заполучить себе новый повод для головной боли. «В данном случае тебе придется поумерить аппетиты». «Как прикажет король», — улыбнулся я. «Приказ ты слышал. Если ничего опасного не встретишь, будешь свободен. Что там насчет моей доли за пиратов? Получишь после возвращения из колодца. А корабли? Корабли получат другие», — невозмутимо ответил Такин. «Какое мудрое решение. Наверняка эти другие распорядятся ими максимально эффективно», — ответил я не без иронии. «Пусть учатся и пробуют свои силы. Можешь идти». Разговор оставил странное послевкусие. «Раньше мы с Такином точно свободнее общались. Продолжение вовсе не фиктивной опалы. Времени уже прошло достаточно, чтобы Такин, особенно под короной, 10 раз остыл, а раз так, то такой формат общения — его взвешенное решение». Ну что ж, в эти игры и вдвоем играть можно. Глава 8. Самоанализ, или как Спар решил повзрослеть. Вниз мы спустились. Я прихватил Гатса и Тимада, отправился первым вниз. Они за мной. Там нас ждал переход между мирами, первый ярус. Сам спуск тянулся вниз метров на 120 где-то. Угол наклона высокий, по такому ногами не спустишься. Зато я не приметил никаких аномалий, как у нас. Если они не появятся... Можно ставить подъемные механизмы прямо поверх камня и земли, не опасаясь, что ныряльщиков исполосуют лезвия ветра. Проход не был идеально ровным, он чуть загибался, без резких поворотов, но, стоя наверху, нельзя рассмотреть, чем заканчивается путь. А вот если спуститься метров на 30, то уже можно. Внизу открылось что-то новенькое. Если намочить песок и сделать из него замок, капая по чуть-чуть, то получится бугристый рельеф. Если добавить к этому дырки, как в сыре, самая большая из которых достигнет метров 100, а в самую маленькую не получится и палец засунуть, и все это окрасить в серо-молочные тона, то получится приблизительно то, что мы увидели. «Сложный рельеф», — сказал Гац, — «зато здесь хорошо встанет первая крепость». Это он про место вокруг прохода. Здесь и правда относительно ровная площадка. Немного подровнять, и возводи стены со зданиями. Здесь хватает демонов, высказался Тим. Первые команды живы, но, кажется, их заперли и блокировали. Тогда спасем, что ли? Ну и спасли. В этот раз удалось избежать героических приключений. Мне даже след не пришлось брать. Тим и сам справился. Чувствительность у него потрясающая. История получилась банальная. Я почему-то ожидал, что мы найдем разорванные трупы, но нет. Сюда спустились три опытные пятерки. Что примечательно, их командиры обладали силой двух легендарных камней, каждый. Не думаю, что они специально так собрались. Скорее, это показатель того, какие именно команды самые активные. Полным легендарщикам уже нет смысла лезть куда-то и рисковать, только ради обогащения, но заработать и по-другому можно, не обязательно забираясь в самые опасные места. А те, у кого пока только две легендарки, вот они как раз самые смелые и рисковые. Но это так, просто размышления. Как и сказал, история банальная. Ребятки решили не рисковать и пошли вместе. Удалились на пару километров, перебили по пути несколько демонов да нарвались на тварь помощнее, которую не смогли прикончить и которая загнала их в пещеру, где они и отгородились от нее. Когда подошли, мы увидели щит, перекрывающий вход, и пухлую тварь, что сидела рядом. Я немало драконов повидал, больше, чем хотелось бы. Даже демонические драконы обладали завораживающей красотой и грацией. Это же особь, ну чисто уродец, крепкий. Мы его прикончили, не проблема, но почему с ним у обычных ныряльщиков проблемы возникли, в целом понятно. Реально прочная тварь, мужиков спасли, проводили их обратно и помогли подняться. Вернулись обратно и быстро отыскали проход дальше. Еще один тоннель, который вывел нас к другому ярусу, где нашелся подъем наверх. Колодец выходил вместе, которое напоминало нечто среднее между крышкой унитаза и троном. Скалы обрамляли колодец с трех сторон. С четвертой было плато, за ним небольшой обрыв, скалы, а дальше, в пределах километра, начинался лес. «Деревья крупные», — задумчиво сказал Гац. Тим подхватил нас, и мы втроем поднялись в небо, чтобы оглядеться. «Чем-то мир больших зверей напоминает», — ответил я. «Тут много энергии. Чувствую эманации хаоса. Тим, давай пару кругов навернем, осмотримся». Осмотрелись, но ничего интересного не заметили. Пейзажи никак не впечатлили. Деревья большие, но тоже мне редкость. В местах, где повышенное количество энергии, и не такие исполины встречаются. На горизонте виднелось несколько горных массивов. Река километрах в 10 пролегала. Твари внизу бегали. Активировав глаза, я увидел, что живности внизу хватает. Собственно, все. И это как-то озадачивало. Мы обсудили увиденное и довернулись обратно, где и доложили Такину, что видели. На этом приключение было закончено. А где подстава от Адама? Такин не обманул. После доклада передал мне кольцо с добычей. Внутрь я заглядывать прямо при нем не стал. Дома внимательно изучу. Как вышли, Гац предложил пообщаться. Обменялись последними новостями. Он поспрашивал про третий круг и приключения у источника 10 ранга. Гэцу шепнул, что Лагерта у него тоже много чего спросила по поводу развития энергосистемы и открытия третьего круга. «А где Калия?» – спросил Гац в конце. «Она не билась против пиратов. Давно ее не видел. Случилось что?» Было видно, что Гац тщательно прячет смущение, задавая этот вопрос. Он отвернулся, уставился как бы в сторону. «Чем дал мне время прийти в себя? Я ведь сам с ним хотел поговорить, но из-за всех событий это совершенно вылетело из головы. Ну, тут такое дело», — почесал я себе макушку. «А пойдем вина выпьем. У меня есть запас». Даже так, перестал смущаться Гац и посмотрел на меня пристально. «С ней все в порядке. Не волнуйся». «Я не то чтобы волнуюсь», — ответил он резче, чем следовало. «Дела. Если его до сих пор волнует Калия, то это проблема. Чувствую, нас ждет максимально неловкий разговор». Мы прошли к Гацу в палатку, где был стол и пара стульев. Я достал вино, разлил, пригубил. «Не буду тянуть. Калия беременна, и она теперь моя жена». Гац замер, уставился на меня. Его брови поползли вверх. «Ао», протянул он и перевел взгляд на кружку. «Ао, как-то так», сказал я. «Сейчас она на 4-м месяце, поэтому в боях и не участвует. Ее чуть не убили в ходе нападения, после чего я и напал на Адама. Точнее, взбешенный, я был готов напасть на кого угодно, а там Адам подвернулся». «Ее не ранили?» — спросил Гац нейтральным тоном. «Не, я успел вовремя. Хм, не уверен, что это мое дело, но, как так вышло?» — все же спросил он. Я внимательно наблюдал за ним, пытаясь понять, что Гац чувствует. «Не поверишь, но не то чтобы по моей воле», — хмыкнул я. «В курсе ты или нет, но, расставшись с тобой, Калия вскоре сблизилась с Сергеем». «Помню его», — сухо ответил он. «Угу», — кивнул я. «У них случился короткий роман. Оказалось, что Сергей сын одного из боссов группировки, что вели дела возле колодца. Того, которого прикончили вологодские с Такином на большой сходке». «Кровник», — вскинул бровь Гац. «Да так сразу и не скажешь. Вроде как своего отца он не любил, но это не важно. Тот роман быстро закончился. Ну а дальше сам догадайся, что было. Мы постоянно в рейды ходим. Калия могущественная ныряльщица. Они с Тамарой пытались на свидание ходить и найти себе пару, но что-то не сложилось. Все это на фоне того, что у меня одна жена за другой появлялись, дети пошли. Где-то там ей и пришла в голову идея, что мужа можно еще 100 лет искать, а я здесь, рядом, поэтому меня можно прямо попросить». «Попросить?» — с непередаваемой интонацией спросил Гац. «Да, попросить сделать ей ребенка», — прямо ответил я. «Она еще и с моими женами договорилась, а те меня дожали. Не то чтобы я против был, но 4 жены, покачал я головой. «О, тут я тебя понимаю», — как-то проникновенно сказал Гац. «Верю, но пойми меня правильно», — поймал я его взгляд, — «я перед тобой не оправдываюсь. Более того, если ты хоть слово скажешь о моих откровенностях или, не дай боги, как-то словом Калию заденешь, лично тебе все зубы повыбиваю. Говорю я это все откровенно по той причине, что нас с тобой связывает не самая простая история. Ну и не только нас с тобой, а...» — покрутил я рукой. «Короче, ты понял. Почва для кровопролитной войны у нас хорошая, чего мне хотелось бы избежать». «Кхм», — прокашлялся Гац. «Тогда и я буду откровенен. Эта новость немного шокировала. Но у меня у самого теперь 3 жены, и если Калия счастлива, то и я рад. Уж точно не буду устраивать сцен ревности. Надеюсь на твое благоразумие. Ты ее любишь?» — задал он неожиданный вопрос. Ответил я не сразу. честно задумался над этим. Не могу сказать. Это как? А что такое любовь? Глянул я на него. Мы как-то с отрядом обсуждали, как детей воспитывать. В смысле, я, Шупа, Тамара и Калия. Шупа спрашивал, что важнее, научить выживать, или чтобы дети были счастливы. Тамара тогда сказал, что счастье – это полная хрень, которую придумали люди. Вот и про любовь я также думаю. Это что такое? Бурные эмоции? Так у меня с этим проблема. Адаптация сглаживает все чувства и эмоции. Желание позаботиться? Так ты и сам прекрасно знаешь, как я отношусь к своим близким. Я для Калии что угодно сделаю, как и для любой моей жены. И это меня еще эмоциональным инвалидом называли, хохотнул Гац. Когда это было? С тех пор ты превратился в милого домоседа, хохотнула я. Открою третий круг, тогда посмотрим, кто из нас домосед, мигом завелся он. Ну-ну, к тому моменту я буду далеко-далеко. С Гацом мы распили бутылочку вина и вроде бы разошлись миром. Если сначала было видно, что новость его и правда неприятно шокировала, то под конец разговора он полностью успокоился. Больше дел у меня в лагере не было. Судя по тому, что видел и слышал, сейчас в новый мир хлынут толпы ныряльщиков, чтобы собрать самое ценное. Пускай, мне и без того есть чем заняться. Тут, скорее, удивляет то, как они все забоялись вниз спускаться своих вызволять и меня дернули. Или причина в другом. Такин воспользовался случаем, чтобы дернуть меня и посмотреть, поменялось что за прошедшее время или нет, тоже странно. В общем, сплошные непонятности, зря только время потратили. Домой вернулись еще до вечера. Я поужинал с семьей, а наутро, вопреки предложению Гэтсу заняться тренировкой, отложил все дела, долетел до ближайшего водопада, рядом с которым и устроился на камне да погрузился в медитацию. Суматошные денечки выдались. Я чувствовал, что моя гармония с миром сильно нарушилась. Внутри полный раздрай творился. Тому, кто привык к ровной глади, даже малейшие колебания могут доставить дискомфорт, что уж говорить про меня. В тренировках такое бывает, что долго нет прогресса, но постепенно накапливается критическая масса, а потом раз, и случается прорыв. Я не мог сказать, что сейчас происходит что-то схожее, но то, что накопилась критическая масса моих ошибок, факт, с которым трудно поспорить. Уличный пацан, который привык решать все вопросы кулаком, вырос в могущественного ныряльщика, который по уровню мышления так и остался уличным пацаном, с той лишь разницей, что теперь у меня есть семья и дети. Тогда была стая, но ситуации были значительно проще. Мои кулаки работали, а другого инструмента не было. Сейчас же я играю в куда более взрослые игры с куда более серьезными последствиями. Сидя в медитации, я перебирал все свои реакции, все те раны и занозы, которые получал и которые сформировали меня, все свои чувства и страхи, весь ход своих мыслей. Постепенно я возвращал себе тихую гладь спокойствия. Да, много чего было сделано лишнего, Адама не было смысла бить. Единственное, чего я добился, превратил скрытый конфликт в открытый. Ну, еще получил удовольствие, заставив его прибегнуть к последнему шансу, чтобы выжить. И все, мелочь, которая того не стоила. А те гильдии, это мой позор, как шиноби. Нас в первую очередь учили действовать скрытно и эффективно. Тихо пришли, составили план, тихо отработали и также тихо ушли. А я что, научился драться шумно? Вот и хожу, всех пинаю. Я ведь мог не заходить так нагло в ту гильдию, вычислить ее главу, тихо захватить его, забрать кровь. Нужно было избавиться от этого типа мышления. Смешно, но настала пора повзрослеть. Хватит уже бегать по мирам и ввязываться в драки. Пора начинать думать. В медитации я просидел 3 дня и 3 ночи. Домой не ходил. Гэтсу тоже отправил, чтобы не мешался. Он присматривал за домом, иногда заходил, проверял, как тут я. Поэтому ход моих мыслей для него был закрыт. Он встретил меня на подходе к дому. Я принял решение, сказал ему. Какое? Без привычной иронии спросил он. Мне надоело пассивно реагировать. Будем действовать на опережение. У меня для тебя будет задание. Нужно отобрать 100 человек. Вместе с ними мы отправимся к тебе на родину. Ты спятил, опешил Гэтсу. Ни капли. Все твои прежние доводы больше не имеют смысла. Адам выпустил силу короля в нашем мире. Он создал второй мир духов. Для чего, как думаешь, уж не для того ли, чтобы получить армию духов, или армию людей, у которых будут духи? Духи, не скованные вашей изоляцией и традициями. Духи, открытые ко всему новому, к которые будут куда сильнее вас. Если так, в этой войне мы уже проиграли, потому что, в отличие от Адама, ничего не делаем. Поэтому первый шаг – обзавестись своим войском, тем противовесом, который послужит нам, если начнется война духов. Заодно расширим возможности, сделаем людей сильнее. Ты точно спятил, успокоился Гэцу и посмотрел на меня как на сумасшедшего. Если ты приведешь в мой мир сотню человек, то что, другие духи на нас нападут? Прямо-таки все, значит, придется их побить и прогнать. Гэцу, если у тебя нет серьезных доводов, то просто прими мое решение и помоги. Если не хочешь помогать, так тому и быть. Я и без тебя способен все провернуть. Время бездействия закончилось. Адам еще не напал, а моя беременная жена уже чуть не погибла. Я сделаю все, чтобы быть готовым, с тобой или без тебя. Сказав это, я прошел мимо волка. Дел еще много предстояло. Пора браться за работу всерьез. Глава 9. Подготовка, или как Спар долги отдавал. Когда у тебя большая семья, пункт уделить всем внимание может занимать значимую часть дня. Особенно если ты запустил дела, давно в них не вникал и много что нужно наверстать. Этим я и занялся, после того как озадачил Гэцу. Провел время с Розой и дочерью, уделил внимание сыновьям, отметил, насколько они разные. У всех белизна в волосах прорезалась, что на детях смотрелось несколько странно. Иван был куда крупнее Петра, София на их фоне и вовсе пушинкой смотрелась. Пообщался с Василисой, узнал, как продвигаются ее дела в больнице, что нужно. Радомира с утра возилась с сыном, и я перехватил ее до того, как она отправилась в мастерскую. Сейчас она большую часть дня проводила с Иваном, но, когда он засыпал, перемещалась и занималась делами. Энергия у нее так и кипела. Калия, в отличие от Рыжей, наоборот, отстранилась от всяких дел и бездельничала. Сделав круг почета, отправился дальше, но служанка сообщила, что меня на входе в поместье дожидается Дроу. Территория у нас была закрытая, никто здесь случайно оказаться не мог. Если требовалось обсудить какой-то вопрос, приходили к воротам, через охрану передавали просьбу, а там уже нам сообщали. В планах было создать полноценную городскую администрацию, но людей у нас для этого пока не так много, других дел хватает, поэтому вопрос и был отложен на потом, как и многие другие. Выйдя за ворота, я увидел того самого убийцу. Если сами Шардыкова-то называют сильным невидимкой и убийцей, это о чем-то договорит. Он стоял, сложив руки на груди, взирая на все с истинным высокомерием, а меня и вовсе встретил сердитым взглядом. «Так-так, подошел я. Кажется, у нас бессмертный шарт образовался. Ты про меня забыл», — выставил шарт в мою сторону палец. «Поправь меня, но с каких пор ты превратился в мою любовницу, к которой я давно не заглядывал?» Охрана, которая стояла на воротах, хохотнула. Шарт их реакцию проигнорировал. «Я всякого ожидал, человек, что ты убьешь меня, будешь пытать, потребуешь отдать все секреты и обучить моему мастерству, но, ты просто забыл про меня. Что за обида, Шарт? Чего ты хочешь от меня?» Нахмурился я. «Очень-очень странный Шарт. Убей, приставь к делу или отпусти. Бездельничать и дальше я не собираюсь», сказал он с вызовом. «Хорошо, ты прав, я забыл про тебя. Раз ты сам решил напомнить о себе, то давай разберемся с этим. Мне сказали, что ты опытный невидимка. Что умеешь? Я великий воин», заявил он. «Я много чего умею. Великие воины в плен не попадают», отмахнулся я. «Пока из того, что я вижу, это твой великий гонор». Смешки у меня за спиной повторились. «А вы чего смеетесь?» Глянул я на стражников. «Этот шарт слегка безумен, но не стоит его недооценивать. Ладно, посмотрел я на этого чудика, идем на полигон. Проверю твои навыки. А вы», снова повернулся я к страже, «пошлите весточку рейдерам, пусть подтягиваются. Дам каждому возможность попробовать себя в бою против опытного шарда». «Только рейд-группа», оживился стражник. «Кто сейчас свободен и не на дежурстве, могут подходить. А ты выдохни, Шарт. Поединки будут тренировочные, с деревянным оружием. Иди за мной, ответишь на мои вопросы». По пути разговорил Шарда. Не то чтобы он был молчуном. Забавный тип, жутко высокомерный, как и большинство шардов. При этом у него, кажется, произошел разрыв шаблона. Приготовился к мучительной смерти, потом его выкупили люди на летающей лодке, привезли к себе и забили. Его, такого хорошего и опытного, просто задвинули в дальний угол. Ни тебе охраны, ни допросов, ничего. Это наш косяк, кстати. Причем серьезный. Отпускать опытного убийцу гулять без присмотра крайне чревато. Единственное оправдание, что ситуация была кризисная и все силы бросили в другое место. Да у нас даже в темнице свободных мест не было. Но это все жалкие оправдания, и я поставил себе пометку разработать регламенты на случай подобных действий. Шарт рассказал, как прошел самостоятельно через все стадии отрицания. Он признался, что раз сбежал далеко, но потом вернулся, возмутившись тем, что его никто не ищет. А там присмотрелся к нашему городу, кто чем занимается, как живут другие шарды. Узнал, что у нас одна за другой великие битвы идут. Это его слова, если что. Так и пришел к мысли, что надо сотрудничать. Мы дошли до полигона, и я устроил шарду демонстрацию, кто тут великий боец, а кто щенок. Справедливости ради, во всех воинских дисциплинах он и правда был очень хорош, как в маскировке, так и в знаках. По мощи, где-то уровень полного легендарщика плюс, с тем отличием, что силы камней шарды не использовали, и все его мастерство было врожденным и заточенным на скрытное уничтожение, а не на массовые разрушения. Там дальше народ подтянулся, целая толпа собралась, и тут Шарт показал себя куда лучше, выступая против других. Неплохую боевую единицу мы приобрели. На сегодня у меня было еще одно важное дело, которое отложил на вечер. Сначала внимательно изучил, что за камни нам достались. От щедрот своих такин выделил мне 1000 легендарных камней, 5000 редких и 10 малых. Не густо. В смысле, награда отличная, настоящее богатство, которое сложно представить, но, уверен, это даже на треть не тянуло. Учитывая, что я и Тим внесли наибольший вклад, а также именно мы поставили кристаллы, которые позволили извлечь камни. Ну, так и есть. Король показал, что опала не совсем фиктивная, а имеет конкретные экономические последствия. Да и черт с ним, переживу. Уйдя в беседку, которую поставили за территорией поместья, то есть за территорию, заблокированную для телепортации, я позвал Клауса. Прождать пришлось минут 15, но я не расстроился. Прихватил с собой чай, сидел, любовался горами. «Чего тебе?» – появился знающий прямо на лавке. «Наша плата», – положил я кольцо с легендарными камнями на столик между нами. 600 штук. Ты упоминал, что оплата зависит от качества камней. Если будет недостача, сообщи, разберемся». «Быстро ты», – хмыкнул знающий. «Как будто ты не в курсе, откуда камни. Про недостачу забудь», – добавил он. «Подсчитывать каждую копейку я не буду, так что мы в расчете. Приятно слышать, как там мои дражайшие родственники. Как будто я за ними слежу», – ответил Клаус, задумавшись. «Минутку». Уложился он меньше, чем в минуту. Спустя десяток секунд рядом с нами появился Люций с мечом в руках, обнаженный по пояс. «Какого?» – резко обернулся он, оценивая угрозу. «Спар, привет», – махнул я рукой. «Надеюсь, тебя не из сражения выдернули». «Я тренировался», — ответил Люций мрачно, глянув на Клауса, который нагло улыбался. «У вас все в порядке?» — спросил я. «Процесс идет тяжелее, чем хотелось бы, но да, все в порядке». «Насколько оно может быть в порядке, когда твою жену буквально пересобирают заново?» «Что по срокам?» «Месяца два еще». «Отлично. У нас тут тоже много чего веселого произошло. С Клаусом я за Марию рассчитался, можешь передать ей, как и что происходит». «Да так, ерунда всякая, то пираты, то наемники, ничего критичного, как знаешь», — прищурился он, видимо, не особо поверив. «Наболтались?» — спросил Клаус. «Тогда возвращаю». «Раз, и Люций исчез. Так было проще», — пояснил Клаус свои действия. «К людям ты относишься как к вещам. Привилегия архимагов», — улыбнулся он без тени смущения. «Мне понравилось, как ты назвал 100-тысячную армию, десятки команд наемников и массовые зачистки недругов в чужих мирах мелочью, недостойной внимания. Господин Архимаг присматривает за мной», — изогнул я бровь, в притворном удивлении. «Господин Архимаг от лица ордена передал заинтересованным лицам, что ты наш человек и мы против дальнейшего преследования. Не вижу на твоем лице радости от этой новости. А я должен радоваться? Может, я и не Архимаг, но долю цинизма к своим годам приобрел. Ваше покровительство ведь не гарантирует, что никто не придет». «Не гарантирует», — поощрительно кивнул Клаус, одобряя мою мыслительную деятельность. «Зато снизит количество нападений. К тому же мы ведь можем предоставить тебе информацию о том, кто не послушается, чтобы я наведался к ним в гости». «Именно. Разве ты не так поступаешь?» «Так-то так, но это такой отличный простор для манипуляций, хмыкнул я. Насколько вы меня прикрыли, никак не проверить. К кому отправите, тоже легко в заблуждение ввести. И при всем при этом за такой щедростью, как я понимаю, последуют какие-то требования. Все верно понимаешь, не стал отрицать Клаус. Элрик собирается тебя привлечь для поиска тех существ со щупальцами на лице, о которых вы первыми узнали, между прочим. Задавать глупые вопросы, почему именно мы, я не стал. Потому что, сейчас наша поисковая команда на отдыхе, и продлится это не меньше года. Если это намек на отсрочку, то все вопросы к Элрику. Когда потребуется, тогда и отправит вас. А если я откажусь, смысл, удивился Клаус. Ты хочешь поторговаться, выставить условия, взбрыкнуть, показать характер? Глава нашего ордена не тот человек, которому можно отказывать. И что, он убьет меня? Спар, ты какой-то странный. Окинул меня взглядом Клаус, как будто чем-то недоволен. В начале разговора демонстрировал разумность, а сейчас говоришь то, что не имеет смысла. Никто тебя убивать не будет. Вычеркнут из ордена и все. Так я и поверил. Не то чтобы я против. Просто сейчас неудачное время. Женщины, беременности, всякое такое. Придумай что-нибудь. Ожег меня взглядом Клаус. Я тебя что, упрашивать должен? С точки зрения человека, который регулярно мне всякие ништяки подкидывает, это закономерный вопрос, чего я так права качаю. С точки зрения того, что Клаус, в моем понимании, продолжает расставлять сети и втягивать меня во что-то, мое недовольство закономерно. Как скажет господин архимаг, улыбнулся я. Клаус хмыкнул и, не прощаясь, исчез. Не знаю, соврал Клаус насчет покровительства или нет, и тем более не знаю, насколько далеко это покровительство распространяется, но наступили тихие деньки, когда к нам никто не заглядывал. Я бы сказал, что началась обычная жизнь, но нет. Все эти события что-то перевернули во мне. Я составил план, каким хочу видеть свое герцогство, и принялся его воплощать. До этого тоже много чего происходило, но, как бы так сказать, на многие вещи мне стало плевать. Вести себя по-доброму и не конфликтовать с другими аристократами, чтобы не создавать напряженность в королевстве, к черту. Я выжму всех и вся ради своих целей. Касалось это не только своих, но и некоторых союзников. На следующий день после разговора с Клаусом, Гэтсу в компании Фаи и Бунты приперся ко мне, чтобы отговорить идти к ним в мир. «У вас есть нормальные аргументы против?» – спросил я. Троица переглянулась, но ничего не сказала. «Тогда это решенный вопрос. Гэтсу, я тебе уже сказал, либо помогай, либо не путайся под ногами. Ты хочешь начать войну духов?» — сказала мне Фая. — Это может принести много боли, в том числе твоей семье. Я хочу... Мигом во мне проснулась холодная ярость. Вы что, слепые? Так загляните наизнанку мира, посмотрите, сколько там уже духов бегает. Духов, которых создал Адам. Война уже идет, и мы в ней проигрываем. Духи больше ничего не сказали. Тем же днем ко мне Затан подошел, предводитель шардов, с которым мы к ним в мир ходили. Господин, поклонился он, когда вошел в кабинет. «Садись», — указал я на стул. «Ты по делу, я с предложением», — сказал он. «Внимательно слушаю. Только говори прямо, не трать наше с тобой время. Мы можем позаботиться об обороне города», — озвучил он. «Что ты имеешь в виду?» «Растения. Сигнальная система. Вы видели, как устроены наши поселения в родном мире. Некоторые наработки можно воплотить и здесь. Конкретнее. Что именно, как работает, какой эффект?» Шарт перечислил. Ну, как и сказал, он предлагал вырастить сигнальную систему из растений, которая будет уходить на многие километры вокруг и, если рядом появится что-то необычное, крупный зверь или враг, подаст сигнал. Интересно, сказал я медленно, изучая Шарда. Затан, а ты понимаешь, что часть обороны города под вашим контролем, это отличный рычаг влияния и то, что укрепит позиции Шардов? Да, мой господин, вильнул он взглядом. Плохой из него интриган. Альтруистичным его предложение точно не было. Думаю, не сильно ошибусь, если эти долгожители уже придумали планы, как постепенно наращивать влияние в поселении людей. Они и так уже сидят на важной теме, а тут еще хотят и до обороны дотянуться. Пусть далеко и не всей. Хорошо, кивнул я, даю добро. Покажу, по каким путям ходили наемники. Посмотрим, что вы можете предложить, чтобы осложнить врагам жизнь. Но, Затан, давая добро на это, я потребую кое-что в ответ. Что, господин? Напрягся он. Раз уж для вас многоженство является нормой и раз вы получили столько невест, то, чтобы избежать конфликтов в будущем, не находишь, что нужно сбалансировать это? Пусть каждый мужчина шарт найдет себе невесту из числа людей. Я не требую, чтобы вы это сделали прямо сейчас. Пусть 3 года будет вам сроком. Ищите нормально, чтобы не было проблем в семьях. Но я хочу, чтобы вы продолжили вливаться в наше общество, и жду появления детей. Это... Затан замялся, осмысливая сказанное. Полукровки потеряют в магическом даре по меркам шардов. Это нам уже известно. Клан компенсирует это. Поможет с камнями. Возьмет на себя обучение. Вы же поможете зельями. Получится хорошие граждане для нашего города. Устроит тебя такой договор? Да, господин. Помедлив, кивнул он. Не думаю, что это станет проблемой. Как показала практика, шарды вполне любвеобильны. Вон сколько полукровок уже наплодили. Как-нибудь справиться. Всю следующую неделю я занимался личным составом, устраивал учения и общие тренировки. Заглядывал и в школу круга, помог там с обучением и себя показал. Состоялся разговор с мастером, который выказал недовольство тем, что они поселились на настолько беспокойных землях. Зря переживайте. Считайте, что это у меня такая тренировка. Тренировка? Нахмурился мастер, не оценив юмора. Как наставлял грандмастер Шау, боевое предвидение нужно тренировать всегда и везде, улыбнулся я. Грандмастер Шау, расширились глаза мужчина. Вы с ним встречались? Да. Он и другие грандмастера преподали нам пару уроков, пока изучали источник 10-го ранга. Надо было видеть глаза мастера. Кажется, он был фанатиком Шау. С того дня уважением ко мне проникся безмерным. Вопросы о беспокойных землях мигом исчезли. Помимо желания окунуться в дела клана и обновить контакт с людьми, я преследовал и другую цель. Отбирал кандидатов на поход в мир духов. Такину я послал весть о том, что собираюсь сделать и что он может выделить 50 шиноби, особенно доверенных и самых талантливых. Они должны прибыть сюда и пройти подготовку к ритуалам. Гэцу на меня серьезную обиду из-за этого затаил. Перестал меня тренировать. Постоянно пропадал где-то. Тоже мне, великий дух. Отдельно я переговорил с Еленой. Сейчас она действовала согласно плану. Сократила доли в убыточных бизнесах и работала более основательно по тем позициям, где мы были сильны. Больше не обижали? Спросил я, выслушав ее доклад. Она мне и до этого доклада исправно отправляла, но лично поговорить, это немного другое. После того, как тебя отправили в опалу, опять наглеть начали, поморщилась девушка. Кто там самый видный и наглый? Уткин. Он-то куда лезет? Удивился я. Ты не следишь за обстановкой, но он влияние стремительно набирает. Старая аристократия его поддерживает, кто не у дел оказался. Конкурировать с нами хочет. Представь себе, у него даже артефактор появился. Кует магические мечи. Серьезно? Ну да, почему бы и нет. Уткин Артур Львович, герцог, богат, влиятелен. Такина поддерживал нормально, но без энтузиазма. Насколько помню, чем только не занимается. Ходят слухи, что вместе с дорогой будут еще железные пути прокладывать. Возможно, назначит его. То есть он пользуется милостью короля, сделал я вывод. Не знаю. Слухи разные ходят. Компетенции в железнодорожном строительстве у него имеются. Именно в его регионе лучше всего с железной дорогой дела обстоят. Ладно, понял. Загляну к нему в гости. Ты его прикончить решил? Нет. Дать понять, что меня лучше не трогать? Вот и все, ответил я. Ты какой-то другой стал, присмотрелась Елена. Кто знает, пожал я плечами. Чего заглянул-то? Нам нужны люди, бойцы. Собирай все самые лучшие команды наемников. Оплата, обучение, камни, в том числе легендарные, вылазки в другие миры, артефакты, зелья, мы предоставим все. Опасно, тяжело, слабаки нам не подойдут, о чем говорим прямо. Халявы не будет, но кто присоединится и окажется неробкого десятка, точно сможет раскрыть свои таланты и возвыситься. Сколько людей ты хочешь нанять? Деловито спросила Елена. Для начала 3 сотни. Это много. Это для начала и в идеале. Не уверен, что есть столько свободных бойцов, которые захотят пойти к нам на службу и которые нас устроят. Насколько сильными они должны быть? Как минимум владеть одним редким камнем и иметь хорошую физическую подготовку. Хорошо, задумалась Елена. Бюджет? Любой. Пусть все королевство узнает, что герцог Грозовой собирает лучших бойцов, чтобы сделать их еще сильнее, и что за ценой он не постоит. Еще пусти слух, что, пока слабаки ходят в новый колодец, а мы навестим другие миры, на корабле, на нем, кивнул я, сделаю, Нам что, к большой войне готовиться? В смысле готовиться? Война уже давно идет и никогда не закончится. Я еще проверю, как ты тренируешься, и лучше мне остаться довольным, а то и ремня могу всыпать. Пожалуюсь твоим женам, фыркнула Елена. А ты коварна, рассмеялся я. Глава 10. Рейдовая группа, или как спар народ собирал. Елена быстро разобралась с вопросом и бросила клич, сообщив, что мы готовы нанимать людей на службу. Я специально попросил ее уточнить, что именно на службу, а не на разовые акции. Всем желающим предлагалось прибыть к нам в город. Между прочим, не самая легкая задача, потому что регулярных караванов к нам не ездило, но если такая мелочь остановит тех, кто хочет к нам попасть, то зачем они нам? Я сам лично, будучи зеленым пацаном, несколько сотен километров преодолел, чтобы попасть на испытание Такина. Продолжим эту славную традицию.